строил я не как-нибудь. Знаю, как высокий борт из дуба гнуть. Мачты хворостинки там я не крепил и не шил ей алых парусов ветрил. В ней мотор стучит, как сердце тук-тук-тук. Волны белой пены за кормой бегут. И плывут в той лодке трое рыбаков с морем породнившихся навек дружков. Младшему по силе равных не сыскать. Старший знает сети, где и как спускать. Третий паренек наш мастер песни петь. Рыба его слушая заходит в сеть. Из нас в селе подруга ждет, под вечер к причалу нас встречать идет. Только редко вижу мою зорьку я, знатная да ярко бригадир она. Хороша она, да на язык костра, рыбицу неважную ловлю, мол, я. Больше проку от буренушек моих, чем от тощих камбал и ершей твоих. Вот подуют ветры с южной стороны, гости будут в добрый час и к нам угри. Стройные красавцы все как на подбор, явятся к тебе с поклоном прямо в двор. Вот подуют ветры с южной стороны, гости будут в добрый час и к нам угри. Чистым серебром украшен их наряд, радугой узоры на спине горят. Чистым серебром украшен их наряд, радугой узоры на спине.